Тариэль смотрел, как умирает Йота, ее собственными глазами. Он увидел, как мужчина в форменной одежде клана Еврот превратился в существо, которое звало себя Гарпун. Он посмотрел на сбивающие с толку сканограммы ауры, не совпадающие ни с чем виденным парией до этого. И он увидел ужасающее действие забора ее крови. «Он отведал ее», — пробормотала Саун. «Видите? В момент перед убийством». «Зачем?» — Коин был шокирован. «Генетическая затравка», — сказал Тариэль, кивая в такт собственным мыслям. «Могущественные псионические ритуалы требуют использования органического компонента в качестве инициирующего элемента». «Обряды на крови?» — метнул на него взгляд Коин. «Это примитивное суеверие». «Так может казаться тем, кто придерживается определенной точки зрения». Йота снова умерла. Аудиозапись смогла передать первобытный ужас в ее предсмертном крике, и Тариэль отвел глаза, чувствуя нарастающую тошноту. Необычная пария не заслуживала такой чудовищной смерти, как эта. Когда воспроизведение кончилось, долгое время никто не говорил ни слова. Они сидели в тишине. Из головы не выходили образы демонической мерзости. В завывающих снаружи ветрах чудились отзвуки отвратительной сцены убийства девушки. «Колдовство!» — в конце концов заговорил Кел. Его голос был холодным и жестким. «Слухи о зловещих замыслах Хоруса не врут. Он объединился с союзниками, которые не вписываются ни в какие рамки». «Губительные силы!» — пробормотала Саун. «Это не волшебство», — настойчиво сказал Тариэль. «Называйте это тем, что оно есть на самом деле, наукой, но наукой самого черного свойства. Это порождение умов, не стесненных моралью или ограниченностью, как и сама Йота. Ты утверждаешь, что этот подколдунец-гарпун подобен ей?» — прищурил глаза Коин. «Девушку вырастили в лаборатории, преднамеренно осквернив ее касанием варпа. Я знаю, что это такое». «Кто он такой?» — сказал Тариэль, выдергивая кабели из перчатки и заставляя погаснуть убийственные гололитические изображения. «Я уже слышал имя этой твари!» «Объясни», — потребовал Кел. «Про это нельзя никому рассказывать», — инфоцит вздохнул. «Ванус наблюдают за всем. Наши банки заполнены сведениями о всех кланах, и именно так мы удерживаем свои позиции». Коин кивнул. «Шантажируете всех и каждого». «Именно». «Мы знаем, что Кулексус пытаются улучшить свои психические способности экспериментальным образом. Они собирают людей, находящихся на попечении сестер Безмолвия. Те, кого они не вводят в свои ряды, исчезают без следа, по другим причинам». «Этот гарпун был одним из наших?» Коин был настроен скептически. «Такое возможно», — продолжил Тариэль. «Был проект. Он был свернут личным приказом достопочтенного Кулексуса. Они называли его «Черный Пария». Живое оружие, способное обратить псионическую мощь объекта на него самого, без помощи устройства Анимус. Наивысшая форма контрпсайкера. «Что с ним сталось?» — спросил Кел. «Эти сведения недоступны. Космический корабль, который Кулексус использовали как оперативную базу, должен был быть направлен в звезду. Так гласили приказы. Я знаю, потому что задача по сбору этих сведений была возложена на моего наставника». «И этот гарпун черной пария», — нахмурился Кел, — «не умер, а служит воителю?» Он потряс головой. «Во что мы вляпались?» «Но почему он здесь на догонете?» — настойчиво спросил Коин. «Чтобы уничтожить Йоту? Чтобы сорвать наш план, направленный против Хоруса?» Саун судорожно вздохнула. «Йота просто оказалась у него на пути, как и все паломники и беженцы, сопутствующие жертвы. Гарпуну нужна была книга. Кровь». «О чем ты говоришь?» Кел взял ее за руку и развернул. «Дженникер, что ты имеешь в виду?» Она рассказала, и когда до Тариэля дошло, у него подкосились ноги, и он сполз по стенке кабины, тряся головой. Его губы беззвучно произносили слова «Нет, нет, нет», снова и снова.